Глава 5. 27 июня 335 года от разделения, пятница. Протекторат Гринвуд. Филиппа Суарес стояла у панорамного окна в офисе на 18 этаже башни Айзенштайн. Отсюда можно было рассмотреть ближайший к побережью крупный остров Согласия, старый порт и фабричные кварталы. Остров Согласия занимала коммуна новых мормонов, 11 тысяч человек, фермы, университет с огромным научным центром, кампусом и спортивным комплексом, собственная полиция и клиника. Филиппа проучилась в университете Нового Иисуса 2 года, получив экстерном степень бакалавра, и считала, что ей крупно повезло. Эти святоши давали отличное образование. А еще они хорошо относились к магам. Настолько хорошо, что в университете из посторонних, не мормонов, могли учиться только те, кто носил блокираторы. Засветился коммуникатор. На экране появился Макс. «Привет, крошка», — сказал он. «В среду аукцион. Угадай, что там выставят». «Ты шутишь?» Щеки у Филиппы порозовели. «Ни капельки. Капланы решили, что деньги лучше старой рухляди. Мальчик будет моим. Можешь быть уверена. Отец расширил лимит до 20 миллионов». «Ты хочешь сказать моим?» «Только после свадьбы, дорогая. Ты проспорила, смирись». Макс отключился. Филиппе совершенно не хотелось выходить замуж. Ей было всего 26. После университета она 4 года проработала в бюро, в техническом отделе, прежде чем перейти в службу безопасности семьи Фальков. И ее карьера постепенно шла в гору. С Максом она познакомилась на последнем семестре университета. Его мать была одним из попечителей. Он взрослым студентом, а она 16-летней девочкой-подростком, угловатой и стеснительной. Копия картины старого бразильского художника висела у нее в кампусе. Про оригинал девушка узнала позже и решила, что когда-нибудь обязательно его получит. Любым путем. Они встречались раз в год на вечеринках в честь окончания университета, последний раз в прошлом октябре. Почти все вокруг были слегка навеселе. Однокурсники накидались стимуляторами, а она просто растормозила психику, чтобы не быть белой вороной. Кто-то затеял дурацкий спор, что можно сделать ради мечты. Постепенно спорщики отваливались по своим делам, и их осталось 2 — она и Макс. Тогда он и предложил пари. Через год мальчик с рогаткой будет у нее, но при одном условии. Филиппа была уверена, что у этого богатого пижона ничего не получится. Картина много лет находилась в частной коллекции, и продавать ее никто не собирался. Так что мотоцикл «Диабло Кроссфайтер», на котором Макс приехал на вечеринку, с той встречи она считала практически своим. Девушка оторвалась от мрачных мыслей, проверила систему охраны. На 19 этаже шло совещание, такое, которое можно провести только лично, с глазу на глаз, с как минимум 5 периметрами помех и защиты и одной почти гениальной сотрудницей этажом ниже. С северной стороны кто-то пытался подсадить жучок. Имитация небольшой мушки на стекле продержалась недолго. Ее смело электрическим разрядом. Остальные атаки были привычными. Их проводили всегда, был повод или нет. «Почему Веласкес?» — говорил Варгас. «У нас есть что-то, чем можно надавить? Любимая девушка, собака, родители, может быть, тайная страсть?» Рядом с ним, за круглым столом, сидели Нора Суарес, мать Филиппы, и 3 его помощников. 1 — непосредственный босс Филиппы. 23 года. Родители умерли. Постоянной девушки нет. Опыта тоже нет. Ты читал отчет?» Голос Норы звучал раздраженно. «Игнасио ничего нам не оставил. Ненужная информация, которую скормили бюро, это 1 000 000 реалов на ветер. Операция провалилась, и мы получили вдобавок проблемы с силами обороны». «Кое-что мы получили», — возразил один из помощников. «Место, где охотились на магов». «И что нам с того? Я знаю, что Генри обещал Беннетам, но расхлебывать пришлось нам. Лично мне. Вытаскивать Отто, улаживать вопрос с распиской, на которую наложила лапу налоговая служба, и с китайцами». Почему Корс решил пригласить его, а не Моретти? Симон эксперт по таким делам. У него штат аналитиков и связи в полиции. Другой помощник Варгаса постучал пальцем по планшету. В прошлом году он проводил аудит у Ташевских, когда те попытались залезть в Касабланку. Ему все доверяют. Возможно. Варгас еле заметным движением руки прервал возражение. Это будет не Веласкес, он лишь одна из кандидатур. Кто точно займется аудитом, станет ясно на следующей неделе, на приеме в среду. И это будет человек без опыта и связей. Но, скорее всего, он возьмет Веласкеса. Да, Корс уже связался с Ниной Фернандес, а она опекает парня. Думаю, у Сергея уже есть конкретный подозреваемый. Просто он хочет получить его от чужака, а значит, подсунет Веласкесу кого-то из своих. Но со стороны того, кто подведет его за руку к кроту. Мы не сможем это проконтролировать, и вообще, их крот — это их проблемы. Нам нужна Светлана Крамер. Значит, и наш человек должен попасть в его команду. Подумайте, кого можно привлечь. «Мы можем выйти и на крота, и на убийц Крамера, которые забрали деньги», — сказала Нора. «Мои люди кое-что слышали, и как только будет надежная информация, ты ее получишь. 2 миллиона — отличный стимул для вчерашнего репортеришки. Если мы подсунем якобы постороннего, а потом окажется, что это наш человек, с Корсом будут проблемы». «Да», — согласился Варгас, — «ты права. Не будем скрывать наш интерес к этому делу. Дадим ему кого-нибудь из твоих людей. Крамеры пострадали на нашей территории. Мы доказываем, что это не наших рук дело. Может быть, Гюнтера? У него есть амбиции. Пообещаем ему собственную группу». «Черта с два!» — Филиппа этажом ниже прикусила губу. «Это у меня будет собственная группа, а не у этого придурка». Она зашла с личного коммуникатора в собственную сеть, скрытую внутри общей, и отдала приказ на сбор информации о Павле и Веласкесе, уроженце свободных территорий, маге и домовладельце. 5 июля 335 года от разделения. Четверг. Свободные территории. Павел перекатился по полю, пуля чиркнула по тому месту, где он только что был. Стрелок засел на расстоянии прямой видимости, сразу за шоссе шли заросли. Высоких деревьев, уносящихся к небу на 50-70 метров, в радиусе 2 километров было предостаточно, и не меньше десятка отлично подходили для прицельной стрельбы. Вот только расстояние до них в темноте определить было сложно. Закусочную до сих пор не сожгли, и это наводило на мысль, что убить должны одного из них. Возможно, враги подобрались почти вплотную. Веласкес через стены смотреть еще не научился. Флэк висел на потолке, в его обзор попадала только площадка перед входом. Филиппа так и осталась сидеть под столом. Павлу удалось добраться до стойки, но дальше он продвинуться не мог. Точнее говоря, смог бы без свидетелей. Ускорение, 2-3 пули в теле, прыжок за стойку и несколько минут отдыха. Он взглянул на девушку, потом на пистолет. В принципе, можно было закончить перестрелку прямо сейчас. Если цель Суарес, от него отстанут. А если он, то как-нибудь выберется. «Даже не думай». Филиппа тут же нацелила один из Мозесов на молодого человека. «У тебя на лице все написано, гад». Веласкес улыбнулся. У девушки были амбиции, хватка и мозги, но боевого опыта точно не хватало. Как и практически все жители Параизу, она умела обращаться с оружием, как все маги, она была более точной, быстрой и живучей, чем большинство людей, но на этом преимущества заканчивались. «Стрелок один», — сказал он. «Сейчас я подпрыгну и перескочу через стойку. В худшем случае получу пулю в задницу. Ты в это время ползешь влево и уходишь с линии огня. Второго шанса может не быть, ясно?» «Куда яснее», — мрачно произнесла Филиппа, снимая браслет. «Давай уже, прыгай». Веласкес подскочил, опираясь одной рукой за столешницу. На долю секунды завис над ней. Пуля чиркнула по бедру, выдирая кусочек ткани и кусочек кожи. Филиппа рванула в бок, пытаясь преодолеть инерцию. Вторая пуля скользнула по волосам, Третья чиркнула совсем рядом с шеей. Но девушка уже скрылась за столами, распласталась по полу и поползла к дальнему углу. Стрелок делал три выстрела подряд, аккурат между ударами сердца. Павел прикинул скорость пули и реакции, до врага было не больше километра. Подходящее дерево росло как раз напротив выхода. «Что дальше?» — девушка доползла до Веласкеса. «Один стрелок сидит прямо напротив закусочной. Сеть могли вырубить с дрона или со стационарного подавителя». Павел проверил, жив ли бармен, доведенным до автоматизма движением снял браслет и запечатал ему рану, одновременно доставая третий шарик, последний. Швырнул в сторону черного хода. «Парень выживет. Ты чего на меня уставилась?» «Ты слишком быстро двигался для гражданского и даже браслет не снял». Филиппа не сводила с парня глаз, словно эта угроза была существеннее, чем та, что поджидала снаружи. Свой блокиратор она так обратно и не надела. «И эти штуки у тебя. Откуда они?» «Обсудим это потом». «Сейчас». Правый Мозес уткнулся Павлу в глаз, левый — в живот. «Если вкратце, я год бегал за рейнджерами. Там чему только не научишься. И если расслабишься, добра не жди. К лечению у меня талант». Флэг выкатился на задний двор, изображение почти сразу пропало. Последнее, что увидел Веласкес, силуэты четверых людей, полностью одетых в броню, трое из них с автоматами. Они среагировали достаточно быстро. «Четверо», — сказал маг Филиппе. Руки девушки слегка дрожали. Она не выдержала, убрала один пистолет, нацепила браслет обратно. Боевую подготовку Филиппа проходила вместе с бойцами Варгаса по две недели каждые 5 месяцев и считала, что кое-что в этом понимает. Их тренировали на учебной базе сил обороны. За то время, что она служила Фальком, ее пытались убить всего один раз. Но тогда рядом была группа поддержки, а не вчерашний репортер. Мак осторожно отвел дуло второго Мозеса от своего лица, отцепил камеру от очков, приподнял на несколько миллиметров над столешницей. Камера кое-как передавала изображение в инфрадиапазоне. «Видишь вон то пятно? До него 700 метров. Там наверняка дерево. На верхушке сидит стрелок. Не высовывайся. В крайнем случае попробуй затаиться на складе. Появится сигнал от мотоцикла, направь его куда-нибудь отсюда, если он еще на ходу. А я попробую поговорить с парнями, которые нас ждут на улице. Передай им привет. Непременно». Павел снял браслет, демонстративно положил в карман, флек на потолке зашевелился и пополз в их сторону. Не добравшись до стойки с метр, он взорвался. Пластиковый потолок рухнул, подняв облако пыли и осыпая зал осколками пластика. У Веласкеса было несколько секунд, пока сенсоры снайпера адаптируются к препятствию и вычислят цель. Он бросился к двери, выскочил во двор и остановился, подняв руки. «Ты что делаешь, гаденыш?» — раздался в наушнике голос Филиппы. Веласкес сделал шаг вперед к нацеленным на него автоматам, и звук пропал. У одного из бойцов, того что с ракетной установкой, к груди был прицеплен армейский ретранслятор старой модификации. Затененные забрала надежно скрывали лица даже на свету, а позади закусочной царила темень. Павел постучал подушки очков, человек с ретранслятором кивнул. «Сделай 2 шага назад, прислонись к стене», — раздалась в наушнике команда. Мак послушно сделал то, что ему приказали. Зажглись фонари, так что слепило глаза. Один из бойцов, не торопясь, подошел, отцепил глок от пояса, проверил карманы. «Он чист. Теперь девку, тащите ее сюда». Кто именно отдавал приказы, определить было сложно. Но Павлу показалось, что во время ответа один из четверки шевельнулся. «Что вам от нас нужно?» «Мы зададим тебе несколько вопросов». Да, именно этот человек отвечал. Он пошевелил рукой, подкрепляя свои слова жестом. «А подружка твоя пойдет за компанию, если хватит ума сдаться. Мне за нее все равно не заплатят». «Только не убивайте». Мак прикусил губу. «Мы вам ничего не сделали». Командир откинул забрало. Женщина средних лет, ничем не примечательная. Глаза у нее были нормальные, значит, стимуляторы себе пока не впрыснула. «Успокойся, с тобой поговорят и отпустят. Никто не причинит тебе вреда. Эй, внутри, ты нам вообще не нужна. Выйди, положи оружие на землю, твой приятель уже сообразил, что к чему, и сдался». «Может, он идиот, а я нет», — послышался голос Филиппы. Павел чуть было не улыбнулся. Против четырех бойцов в экзоброне, усиливающей движение, с адаптивными гелевыми накладками, защищающими от выстрела в упор из винтовки, и хоть и устаревшей, но эффективной ракетной установкой на плече у одного из них, у девушки шансов не было. Эти ребята нарядились так, словно шли в лобовую атаку на укрепленный бункер. «У нее два Мозеса», — сдал он спутницу, — «обычная, без блока, на 20 выстрелов каждый». Командир кивнула, и двое бойцов, не торопясь, направились к служебному входу. Тот, что с ракетницей и подавителем, подошел поближе. От него до мага было 10 метров. Те, кто скрылся внутри, не церемонились. Послышались глухие хлопки выстрелов и гудение брони. Филиппа выпустила 4 пули. Потом девушка вскрикнула. Раздался звук рвущейся ткани. «Легается!» — послышался голос из глубины закусочной. «Раз!» — сказал Павел. Командир вражеского отряда удивленно на него посмотрела, очень медленно поворачивая голову. Время растянулось, звуки сдвинулись в инфрадиапазон, свет будто приглушили. 10 метров — это 14 шагов. Даже спринтер, пробегающий такое расстояние, в среднем за 0,8 секунды, в самом начале только разгоняется. Маг оттолкнулся правой ногой, подпрыгнул вверх, левый уперся в стену и сильно оттолкнулся. Ракетчик наверняка был по уши полон стимуляторами. Скорость движений была не намного меньше, чем у Павла, но все равно нервные импульсы скорее мешали друг другу, чем помогали. Он быстро дернул вверх пистолет, но инерция уводила оружие в сторону. На пути Веласкеса женщина-командир пыталась совладать с автоматом. Веласкес врезался в нее, впечатывая флаг в открытое лицо, и использовал тело врага как дополнительную опору. Он добрался до ракетчика, обхватил одной рукой локоть, а второй — предплечье, направляя дуло в шлем. Пистолет выплюнул пулю. За тысячную долю секунды она преодолела путь от разгонного блока до конца ствола и врезалась в забрало. Стекло выдержало, но следом пистолет выплюнул очередью еще 15 пуль. 7 из них прошли через защитный слой и прошили череп ракетчика насквозь. 2. По меркам остальных он умер мгновенно. По ощущениям Павла, слишком медленно. Нервные импульсы, идущие от мозга к конечностям, сокращали мышцы. Левая рука, свободная, усиленная экзоскелетом и ускоренная стимуляторами, ударила мага в бок. Веласкес почувствовал, как деформируются и ломаются ребра, входя в легкое, и заранее заблокировал боль. Перехватил руку, нажал кнопку на левом предплечье, кассета на плече мертвеца загудела, выбрасывая ракету вперед в направлении стены. Она была размером чуть больше сигары, из заднего сопла вырвался огонь, и неуправляемый снаряд, потерявший связь с оператором, врезался в стену здания. Бойцы волокли Филиппу спиной вперед, руки заломили и зафиксировали. При виде ракеты они отпустили девушку и прижали локти к груди, нагнув головы вперед. Раздался взрыв. Павел потянул мертвое тело на себя, прячась за ним, и почувствовал, как оно трясется от врезающихся в него обломков. Командир, которую отшвырнуло взрывной волной, выронил автомат. Женщина тянула руки к лицу, затянутому пленкой. Флек нащупал глазные впадины, загнал туда тонкие щупы и выпустил электрический заряд. Дрон был гораздо быстрее людей. В перчатке брони были встроены нейтрализаторы мин и дронов. Но этот флек не так-то просто отключался. Вещи, над которыми поработал Эфраим, становились очень живучи. «Браслет», — напомнил он себе. 3 и 4. И бросился к закусочной. Филиппу отбросило назад, и ее похитители приняли взрыв на себя. Броня сработала как надо, но от контузии не спасла. Оба валялись на земле и слабо шевелились. Павел подбежал к девушке, схватил за ногу и поволок наружу. Вовремя, в то место, где только что была ее голова, ударила пуля. Стрелок на дереве был начеку. Суарес была вся в крови от мелких порезов, но дышала, и по первому впечатлению серьезно не пострадала. В отличие от Павла, тот, привалив ее к целой части стены, рванул куртку вверх и запустил пальцы под кожу, пытаясь подцепить ребро. «Шлем!» — прохрипел он. «Стреляй в шлем!» Девушка не растерялась, на коленях подползла к врагам, вытащила автомат и в упор разрядила его в затемненное забрало. По 40 выстрелов на каждого. Со своего места Веласкес видел, как лица превращаются в кровавое месиво. Филиппа отстреляла обойму до конца и согнулась. Ее вырвало. «Веласкес!» — прошипела она, подбирая второй автомат. «Я тебя прикончу! Раньше я думала, что не смогу никого убить, но теперь опыт появился. Понятно, почему эта детектив Волкова называла тебя конченым ублюдком и мечтала задушить». «Что?» «Отчеты полицейского психотерапевта». Филиппа вытащила изо рта зуб, отшвырнула его в сторону. «Только о тебе и говорила. Что дальше?» «У них должен быть транспорт». Павел доковылял до командира нападавших, приложил палец к шее, убедился, что та жива. Снайперу, чтобы добежать до зоны видимости, понадобится еще минуты 4. Он постарается подобраться поближе, но на открытое место не высунется. Суарес махнула рукой, кое-как доковыляла до угла, присела у стены. «Микроавтобус прямо у склада», — сказала она. «Пустой. Черт, зуб будет недели 2 расти. Ты не мог тащить меня поаккуратнее?» «В следующий раз я буду очень нежен», — пообещал Веласкес, ставя четвертое сломанное ребро на место. «Увидишь посторонних — стреляй. Мне нужно минут 5, чтобы в себя прийти. А еще вон ее затаскивать. И бармену неплохо бы аптечку нацепить». Филиппа справилась. Она подогнала микроавтобус, кое-как затащила туда вражеского командира и даже попридержала дверь, пока Павел забирался внутрь. Вовремя. Снайпер снова оказался на позиции, пуля ударила в машину, но и стекло, и обшивка выдержали. Микроавтобус вырулил на шоссе и помчался на север. Мотоцикл, совершенно невредимый, догнал его через 10 секунд и пристроился сзади, держа связь с хозяином. «В Ньюпорт?» — уточнил Павел. «Черт, АС-2!» Девушка вырубила блок навигации и управляла машиной вручную. «Едем в Сент-Аменто, а там разберемся. Мы ведь одна команда?» Павел выкашлял сгусток крови, оглянулся. Пленница, лежащая на заднем сиденье, не шевелилась, но уже пришла в сознание и прислушивалась к разговору. «Сначала, — сказал он, — я задам кое-кому несколько вопросов».